Глава 10. Я иду тебя искать. На второй этаж мы добрались без проблем, но для этого потребовалось время. Сначала ждали, пока оборотни покинут холл, а затем по одному бежали к правой лестнице, чтобы молнией подняться по ступенькам. При этом действовать приходилось максимально тихо. Парни заранее предупредили, что у оборотней хорошо развиты и слух, и обоняние, что для нашего дела становилось настоящей проблемой. Они могли уловить посторонний запах даже спустя 10-15 минут и затем четко пройти по следу. В общем, все играло против нас, но сдаваться я и не думала. Мне кровь из носа требовалось попасть и в этот кабинет, и в закрытую преподавательскую библиотеку. Без допусков я отсюда точно не уйду. «А зачем вам понадобилось в хранилище к самописцу?» — полюбопытствовала я шепотом, пока парни возились у двери в кабинет директора. Сейчас в протяженном коридоре свет не горел вообще. Лишь тускло мигали настенные лампы, позволяя нам кое-что рассмотреть. «Если хочешь выбраться отсюда с допусками, задавай поменьше вопросов», — процедил Персиди, раскрывая небольшой бархатный серый мешочек. Достав из него щепотку розового мерцающего порошка, сдул его с пальцев прямо на дверь. Любопытство одолевало со страшной силой. Я молчала, но кто бы знал, скольких усилий мне это стоило. Видимо, Белобрысый все понял по моим глазам, раз демонстративно закатил глаза и снизошел до ответа. Этот порошок приготовили ведьмы по особому рецепту. Кабинет завязан на ауру мадам Пелисей, и проникнуть в него без нее невозможно никому, даже ее секретарю. Если кто-то зайдет в ее отсутствие, она мгновенно об этом узнает. Наша первая встреча здесь, как ты понимаешь, произошла не случайно, — неожиданно добавил Нирл с улыбкой, доставая из внутреннего кармана пиджака странный ржавый ключ без резьбы на конце. На самом деле мы не спорили, а пришли сюда, чтобы добыть волос директрисы. Он требовался ведьмам для изготовления порошка. Благодаря тебе мы это сделали. «Зря ты ей это сказал», — словно невзначай буркнул Белобрысый. «А я вот считала, что совершенно не зря. Теперь я имела все права законно участвовать в этой вылазке и получить свой кусок пирога, точнее, допуск». «А ключ тоже специальный», — уточнила я сдержанно, наблюдая за тем, как брюнет вставляет его длинным концом в замочную скважину и проворачивает. «Естественно. Это универсальный одноразовый ключ, им можно открыть почти любой замок». «Почти», — вновь повторил Нирл, сделав акцент на последнем слове. «В королевскую сокровищницу с ним точно не попасть». Замок тихо щелкнул, оповещая нас о том, что все получилось. Больше немедля мы все втроем вошли в секретарскую и прикрыли за собой дверь. Что примечательно, ключ из замочной скважины брюнет не забирал. Секретарская оказалась совсем крохотным помещением. Рядом с окном стояли большой деревянный шкаф и массивный стол, заваленный стопками бумаг. Справа от двери одинокий стул для посетителя. Выглядел он как пыточное устройство. Металлический, жесткий, наверняка холодный. На нем совершенно не хотелось сидеть. Перед очередной дверью парни замешкались. «Я надеялся, что эта дверь будет открыта. Эти ключи стоили целое состояние», — поделился Нерл, недовольно доставая из внутреннего кармана пиджака второй, идентичный первому, ключ. «Оборотни всегда дерут втридорого», — заметил Перси, и парни повторили манипуляции с дверью. Замок поддался легко, и мы попали в кабинет чуть больше предыдущего помещения. Свет, естественно, не включали, но свечение от фонарей, что проникало через окно, хватало, чтобы увидеть все, что требовалось. Белобрысый взял на себя командование. «Итак, времени у нас осталось совсем немного. Нужно найти, где хранятся допуски. Проверяйте все ящики и шкафы, но будьте аккуратны. Может стоять дополнительная защита, так что руками внутрь без надобности не лезть». Кивнув, что все поняла, я взяла на себя рабочий стол директрисы. Несколько минут мы молча все обсматривали, стараясь не касаться ничего лишнего, чтобы не сдвинуть предметы со своих мест. Усложняло процесс то, что я понятия не имела, как выглядят допуски. Но свой вопрос озвучить не успела. «Нашел», — тихо произнес Персиди. Выглянув из-за плеча Нирала, я не сразу поняла, куда смотреть. Распахнутыми оказались самые нижние створки. Ящик был поделен доской на две полки, и они обе едва заметно мерцали зеленоватой пленкой с наружной стороны. Присев на корточки, я смогла рассмотреть разделенные между собой длинные ячейки. В каждой такой боком стояли прямоугольные таблички размером с плитку шоколада. Они походили на старые чеки из фильмов. Их использовали для обналичивания денег в банке. На нижней полке разместились плитки из обычной белой бумаги, а сверху — напечатанные на золотой основе. Они будто парили, разделенные между собой тонкими прослойками воздуха. «Итак, у нас буквально пара минут, чтобы разобраться как с основной, так и с дополнительной защитой», — озвучил Персиди нашу общую проблему и вдруг взглянул на меня. «Ваши идеи?» «А чего ты на меня смотришь?» — возмутилась я. «Я о вашем мире вообще ничего толком не знаю. Это, пожалуйста, сами думайте». «А если верхний слой защиты просто отодвинуть?» — предложил Нирал. «Он ведь состоит всего из одной стенки и не затрагивает ящик целиком». «Не вариант», — не согласился Белобрысый. «Требуется высокая концентрация, чтобы удержать защитную пластину на одном месте. Мы с тобой после использования ведьмовских примочек на нее сейчас не способны. Предлагаю попробовать артефакт «Воздушная рука». Так и защита останется на месте, и...» «А если я?» — отозвалась я тихо. «Что ты?» — не понял блондин, взглянув на меня так, будто уже забыл о моем существовании. «А если я попробую отодвинуть эту самую защиту?» — пояснила я, неловко качнувшись с пяток на носке. «А вы сделаете то, что нужно, чтобы снять чары с допусков и достать их». «Но ты же не умеешь», — возразил Перси с легким намеком на четверть улыбки. Я ее в его глазах разглядела, и сразу так страшно и неуютно вдруг стало. Страшнее, чем когда он прикидывался бездушным роботом. Даже с ответом не сразу нашлась. «Так вы же научить меня можете?» «Нет времени», — сухо отрезал блондин, перестав сверлить меня взглядом. Я выдохнула с огромным облегчением улыбающегося Персиди. Я пока видеть была не готова. У меня на это просто нервов не хватит. Разочароваться в своей бесполезности я не успела. Как ни странно, за меня снова вступился Нирал. «Да пускай попробует. Все лучше, чем использовать руку. Одно неверное движение, и все допуски посыплются. А нас заблокируют в кабинете. Давай же, Перси, вся эта вылазка и так сплошная авантюра. Хуже уже точно не станет». Блондин выглядел максимально недовольным, будто ему мышь дохлую прямо под нос подбросили, но вынужденно согласился, решив не спорить с нами двумя. Да и время действительно поджимало. Объяснив мне, что делать, парни обсыпали мои руки порошком, похожим на перетертый мел, и вооружились кто чем. Перси — небольшим изогнутым пузырьком из темно зелёного позолоченного стекла, а Нирал — длинной негнущейся линейкой, скоммуниженной со стола директрисы. Гулко выдохнув, я переглянулась с парнями и осторожно прикоснулась ладонями к поблескивающему пласту защиты. Руки будто присосались к нему, прилипли. Но именно такой эффект нам и требовался. Еще один гулкий вдох, и я потащила зеленоватую пленку в сторону, открывая ящик ровно настолько, чтобы можно было без труда вынуть допуски из первой ячейки. Теперь следовало просто держать зачарованный пласт на месте. «Давайте», — скомандовала я, понимая, что долго так на полу не просижу. Места для нас троих рядом с полками было катастрофически мало, но парни все равно смогли извернуться. Засунув руку внутрь полки, Перси наклонил флакон с зельем. Одна тягучая капля упала прямо на допуск, пока Нирл подставлял под него линейку. На наших глазах защитное поле медленно таяло, расползалось, съедалось зельем участок за участок. Миг, и допуск упал на линейку. Быстро вытащив ее, Нирл положил его рядом на пол и приступил к вылавливанию второго прямоугольника. «Парни, быстрее. Очень сложно держать», — тихо произнесла я, чтобы не сбить их. «Стараемся быстрее, но зелью нужно время, Саламандрочка». Белобрысый капнул тягучей субстанцией на второй допуск. Руки уже начинали трястись. Держать их на весу становилось все тяжелее. На лбу выступил пот. Взмокла и кофта, и даже ладони по ощущениям вспотели. Так, как сейчас, я еще не нервничала, наверное, никогда. Нирл достал второй допуск. Положив его к первому, приготовился ловить третий. Перси снова капнул зельем на защиту, окружающую заветный прямоугольник. Секунда, две, три. «Всё, не могу, она сейчас упадет, — выдохнула Ярвана. Брюнет мгновенно вытащил линейку, и я вернула защитный пласт на место. Еще через миг защита вокруг третьего допуска растворилась. Листок упал на полку, и шкаф мгновенно полыхнул зеленью. «Быстро, уходим!» — скомандовал Белобрысый, поднимая меня на ноги. «Но третий допуск!» — возразила я. «Дайте мне минуту на отдых, и мы сможем достать и его. И мне нужен пропуск в город. Это ведь они на нижней полке?» «Они, но или мы уходим прямо сейчас, или у нас не останется даже этих двух», — объяснил Нирл и спрятал допуски во внутренний карман своего пиджака. «Защита ящика не сработала. Скоро сюда примчатся оборотни». На заветный шкаф я смотрела до последнего, не желая оставлять свой шанс выбраться из этой академии. Парни сами вытащили меня из кабинета, а затем и из секретарской. Стоило брюнету повернуть первый ржавый ключ, как он просто беззвучно взорвался, осыпавшись на пол мельчайшими бронзовыми чешуйками, от которых не осталось даже следа. То же самое произошло и со вторым ключом. Со стороны лестницы послышался топот. «Бежим в разные стороны», — скомандовал Белобрысый. «Теперь каждый сам за себя». Удивляться времени не осталось. Но такой исход оказался для меня сюрпризом. Понимая, что нас вот-вот настигнут, я рванула со всех ног вперед по коридору с четким намерением спрятаться в одной из аудиторий. Правда, не учла, что все они в такое время могут быть запертыми. Дернув ручку очередной створки, я почти отчаялась, когда меня резко отбросило назад. Коридор промелькнул перед глазами, а я уже стояла в миниатюрной нише, прижатая блондином к стене. За его спиной висело плотное темно-синее полотно с изображением герба полуночников. Сегодня я несколько раз проходила мимо таких уединенных уголков. Его горячая ладонь вновь накрыла мои губы, и я поняла, что нужно молчать. На пол посыпались мельчайшие частицы серебра. Они таяли в воздухе, так и не достигнув пола. Я даже предположить не могла, с какой целью он их высыпал. Может быть, чтобы сбить наш след? Топот чужих ног, а точнее лап, раздался совсем рядом с нами. «Ищите, они не могли далеко уйти!» Рявкнули мужским басом в шаге от ниши, а затем раздался звук тяжелых удаляющихся шагов. Все это время я даже не дышала. Места было до крайности мало. Мы с Белобрысым почти касались друг друга телами, а потому я предпочла вообще не двигаться. Убрав ладонь от моих губ, Персиди разместил руки по сторонам от моей головы, опёршись на стену позади меня. Я же не знала, куда деть свои. Переживала настолько, что до боли сжимала пальцы в кулаки, короткие ногти впивались в ладони. Сейчас я боялась по-настоящему. Оборотни — это не куратор, который может в крайнем случае повысить голос. Да я реальных оборотней вообще в своей жизни не видела ни разу, и что-то мне подсказывало, что лучше это зрелище — обходить стороной. И тем страшнее становилось за Нирла. Мы здесь хотя бы находились вдвоем, а он побежал совсем в другую сторону, с допусками, которые так тяжело нам достались. Если его поймают, то вся сегодняшняя вылазка окажется бессмысленной. Я не продвинусь к своей цели ни на шаг. «Вроде никого нет», — прошептала я одними губами, на грани слышимости. Хотелось уже поскорее выбраться из этой ниши и, самое главное, избавиться от давящего чувства, которое я испытывала, находясь по соседству с блондином. Попробовав его отодвинуть, я вновь настойчиво была прижата к стене. Я слышу, как кто-то замер в конце коридора и только и ждёт, когда мы покажем себя. Будем стоять до тех пор, пока он не уйдёт. «Может, это Нирал?» — предположила я, обрадовавшись. Чуть сместившись, парень стал ко мне ещё ближе. «Очень навряд ли. Молчи, оборотни, отменный слух». Закрыв веки, потому что всё равно ничего толком не видела, я попыталась настроиться и услышать то, о чём говорил Персиди. Мысленно тянулась до каждой двери, разграничивая пространство по всему коридору. Но не получалось уловить ни звука. Обычно я всегда смотрела на объект, который хотела услышать на расстоянии, и такая тактика срабатывала безотказно. Здесь же я была лишена визуального контакта. Вынурнув из погружения, я едва не дёрнулась, ощутив, как белобрысый шумно вдыхает запах моих волос. Чувствовала, как проводит по ним носом рядом с моей щекой, как опаляет кожу дыханием. Каждый сантиметр моего тела мгновенно стал чувствительным. Сердце забилось с утроенной силой, грозясь просто-напросто вырваться из груди. Губы пересохли, и я шумно сглотнула слюну, что вдруг стало вязкой. Он почти касался губами моей шеи, для чего ему наверняка пришлось согнуться в три погибели. Попыталась я выдавить из себя хоть что-нибудь. «Молчи», — раздалось у самого моего уха, и я проглотила все возражения. Почувствовав, как его ладонь медленно заскользила от моего плеча до локтя, а затем обосновалась на талии, я всё-таки дёрнулась и мгновенно попала в плен из обеих рук. Чётко ощущала на своей талии каждый его палец. Дыхание перехватило до невозможности сделать вдох. Казалось, что внутри меня сжалась каждая мышца. «Молчи», — повторил он, убирая мои волосы мне же за спину, открывая тем самым шею. Ещё до того, как губы Персиди коснулись изгиба и чувствительного места за ухом, я уже знала, что он собирается сделать. Но на одном поцелуе третьекурсник не остановился. Крохотные невесомые прикосновения ложились на горящую кожу одно за другим. «Ты...» — выдохнула я сквозь пересохшие губы. «Молчи», — приказал он и прижался ко мне всем своим телом, фактически вжимая в стену. Его дыхание стало тяжёлым, шумным. Я слышала только его и пульс, который стучал у меня в ушах. Его пальцы вновь коснулись моей шеи. Мягко погладив чувствительную кожу, он поднялся выше, до линии подбородка, и заставил меня запрокинуть голову. Жаркое, частое дыхание опаляло мои приоткрытые губы. Я понимала, что он меня сейчас поцелует. Я всё понимала. Даже то, что никто давно не стоял в конце этого чёртового коридора. Коленкой между ног, несмотря на ограниченное пространство, я саданула ему от всей своей души. Персиди смачно выругался сквозь зубы, спиной выбираясь из ниши, скрытой гобеленом. После моего воспитательного удара он согнулся едва ли не напополам. Я вышла в коридор вслед за ним. «Молчи, Персик», — прошипела разъярённо, придумав ему новую обидную кличку. «Ещё раз попробуешь провернуть что-нибудь подобное, и я за себя не ручаюсь». Решив, что сказала достаточно, я намеревалась уйти. Даже сделала пару шагов по направлению к лестнице, когда меня тихо окликнули. «Салли, подожди, ты же не знаешь, как выбраться отсюда так, чтобы тебя не поймали?» «Плевать», — обернулась я на миг, не прекращая идти. «В отличие от всех вас, я не держусь за это место. Если мама меня заберёт, я буду только счастлива». Я не успела пройти и трёх шагов, как Персиди догнал и схватил меня за руку. Мгновенно развернувшись, размахнулась, чтобы влепить этому неунимающемуся наглецу ещё и пощёчину. Но он поймал мою руку за запястье у самого лица. «Ты ошибаешься, Салли. Ты не будешь счастлива». «Уже нет». «И почему же? Едва усмехнулась я, хотя веселья вообще не испытывала. Глядя мне прямо в глаза, он произнёс: «Потому что тогда не получишь ответ на свой вопрос. Ты спрашивала у меня, зачем нам доступ в закрытую часть преподавательской библиотеки? Я тоже хочу найти родителей Салли». «Я знаю, кто моя мать», — возразила я. «Но не отец. Ты ведь хочешь узнать, кто он? Драгонов очень много, и любой из них может быть твоим отцом». Пока мы мерились тяжёлыми взглядами, в коридоре повисла гнетущая тишина. Я вновь видела эту насмешливую улыбку в его глазах и понимала, что всё совсем не просто так. За любое содействие всегда назначается цена. «Тебе-то какой резон помогать мне?» «Не знаю». Легко пожав плечами, он отпустил мои запястья. «Может, во мне резко проснулась тяга к альтруизму, а может, просто никто до сих пор не осмеливался называть меня белобрысым. Пойдём, провожу, Саламандрочка. Обещаю держать руки при себе. Буду раздевать тебя исключительно взглядом». «Юмор у тебя отстойный», — проворчала я, но всё же пошла вместе с ним в противоположную часть коридора, потому что хотелось скорее оказаться в своей комнате. «А кто сказал, что я шучу?» Увидев коварную улыбку на его губах, я аж с шага сбилась. Запнувшись на ровном месте, едва не пропахала носом пол, но Персиди ловко поймал меня за шкирку, как котёнка. «Правда, ничего не сказал. Лишь покачал головой с таким выражением лица, словно у меня не из того места не только руки росли, но и ноги». Я решила, что до возвращения в комнату больше не стану думать об этой странной встрече. Завтра. Анализировать случившееся я буду завтра, когда у меня притихнет желание прибить его на месте. Из главного здания Академии мы выбирались интересным способом, через окно, в коридоре второго этажа. Проблема заключалась в том, что у стены не имелось приставной металлической лестницы, но она белобрысому и не требовалась. «Доверься мне один раз», — произнёс он с таким выражением лица, что верить ему хотелось в последнюю очередь. И правильно, открыв створку, он схватил мгновенно начавшую сопротивляться меня на руки и просто сиганул в окно. На земле мы оказались меньше, чем через секунду, но за этот миг у меня вся жизнь перед глазами пронеслась. «А ты боялась», — он спихнул меня со своих рук. Я едва в траву не свалилась, но вовремя успела перегруппироваться и приземлиться на ноги. Искренне хотелось убивать, ну или хотя бы покусать. А этой заразе всё нипочём. До моего корпуса мы добирались короткими перебежками, стараясь избегать участков с фонарями. Благо, расстояние от главного здания было мизерным. «Интересно, Нирал уже добрался до вашего общежития?» «Да что ему будет?» — отмахнулся блондин. «Уверен, он, в отличие от нас, уже лежит в собственной постели». Пока не расстались, я решила затронуть самую важную тему. «Но ты же понимаешь, что один из допусков — мой?» «Очень навряд ли», — усмехнулся парень криво, заставив меня снова сбиться с шага. Нирал спонсировал это мероприятие и доставал ключи. Я добывал зелья, порошки, артефакты, чтобы вылазка при наличии любых трудностей прошла гладко. «А ты?» «А я?» Возмущённая принижением своего вклада в общее дело, я сразу не нашлась, что ответить. Добравшись до боковой стены корпуса, на которой располагались балкон и лестница, остановилась. «Без меня вы вообще ни одного допуска не достали бы». В ответ этот тип улыбнулся одним уголком губ, пугая меня всё больше. «Спорное утверждение. До завтра, Саламандрочка». «Ещё раз меня так назовёшь?» — окончательно разъярилась я. «И что? Что будет?» — спросил он с вызовом. Я буквально задохнулась негодованием от его наглости. «Вот когда придумаешь, тогда и поговорим». Сказать хотелось очень многое. Я даже раскрыла рот, намереваясь высказать своё отношение к таким наглым третьекурсникам без стыда и совести. Но не прошло и секунды, как Персиди снова подхватил меня на руки и вместе со мной запрыгнул на балкон второго этажа. Вот просто взял и запрыгнул. И пока я повторно отходила от шока, крепко встав на обе ноги, соскочил вниз в траву и направился к корпусу третьекурсников, абсолютно не испытывая дискомфорта от того, что я сверлю его спину убийственным взглядом. А я почему-то все ждала, что он обернется. Но, как известно, такие засранцы никогда не думают о чужих чувствах.